«Теперь не бойся», — сказал Урхату. «Медведь убьет Уоми. А если нет, это сделает сам Урхату». Старики уснули, а Гару долго лежал и думал. Жалел Уоми и не знал, как спасти. Уснул поздно, проснулся в доме никого, ушел куда-то и пижму. Вернулась Кунья и стала вздувать огонь. Гару рассказал сестре все, что слышал. Кунья бросилась к постели деда и вытащила волшебный кинжал Уоми. Она схватила брата за руку, и они побежали к дому Гунды. Гунда стояла ни жива, ни мертва. «Где нож?» Гару молча подал ей бронзовый нож. Гунда схватила нож и спрятала его у себя на груди. Потом она бросилась будить всех мужчин. «Вставайте, идем спасать Уоми!» Она сбегала также к Карасю и подняла на ноги молодежь в доме его старой жены. Захватить оружие было делом одной минуты. Скоро вся ватага вооруженных людей уже бежала по лыжному следу в погоню за коварным Урхату. У берлоги. Урхату привел Уоми и Текту в лес, заваленный буреломом. Ураган повалил здесь множество старых деревьев. Они лежали еще зеленые, с неосыпавшейся хвоей. В одном месте бурелом был особенно велик. Деревья лежали вершинами в одну сторону, громоздились друг на друга, как будто какой-то великан заготовил здесь целый склад леса. Тропинка, по которой Урхату ходил уже не раз, привела братьев к груди деревьев, опрокинутых вершинами к северу. Стволы, вывороченные с корнями, подняли целые пласты лесной почвы, которые вставали там и тут огромными земляными стенами. Тропинка оканчивалась перед двумя елками, лежавшими рядом. Корни их, залепленные глинистой почвой, образовали что-то вроде земляных ворот. «Здесь!» — шепнул Урхату и ткнул пальцем в проход между елками. Там, на снежном сугробе, покрывшем нижние ветки ели, виднелось круглое, желтое от дыхания медведя пятно. Тут же сбоку был лаз, сделанный медведем. Урхату поставил братьев здесь и велел ждать, а сам пошел к другому лазу, чтобы оттуда пугать медведя. Уоми приготовил рогатину. Воткнул один конец в снег, а рог направил против лаза. Текту взял наперевес тяжелое медвежье копье и стал рядом с братом. Прошло минуты две, показавшиеся Уоми вечностью. Вдруг рявкнул зверь. Урхату пугал медведя, стукая по корням тяжелой рогатиной. Что-то глухо охнуло в глубине берлоги, и прямо против Уоми показалась медвежья голова. Уоми готовился нанести удар рогатиной, но медведь попятился и скрылся в берлоге. И вдруг послышался отчаянный крик Урхату. Слышна была какая-то возня, трещали сучья, рычал медведь и дико голосил Урхату. Уоми бросил рогатину, выхватил копье у Текту и бросился на выручку. Урхату лежал опрокинутый навзничь, а на него навалился рассвирепевший хозяин леса. Окровавленная и переломленная рогатина валялась тут же на снегу. Медведь яростно драл когтями опрокинутого на землю врага и, казалось, будто ничего не замечал, кроме поверженного Урхату. Уоми подбежал к зверю вплотную и с размаху всадил в него копье. Удар был настолько силен, что дубовое копье глубоко вошло в тело. Зверь рванулся с такой силой, что копье переломилось. Медведь ухватился за обломленное древко обеими лапами, как бы стараясь вытащить его из раны. Уоми отпрянул в сторону и сунул руку в сумку, чтобы вынуть кинжал. Кинжала не было. Уоми был беззащитен перед разъяренным и раненым зверем. Но медведь не бросился на Уоми. Он нагнул голову и вдруг стал падать и навалился всей тушей на лежащую под ним Урхату. Кровь хлынула из его пасти и залила голову старика.